по предложению комсомола было введено в этом году звание колониста. Долго обсуждали эту реформу и колонисты, и педагоги, но сошлись на том, что придумано хорошо. Звание колониста дали только тем, кто действительно дорожит колонией и кто борется за ее улучшение. А кто сзади бредет, пищит, ноет или потихоньку латается, тот только воспитанник. Правду нужно сказать, таких нашлось немного. Человек 20. Получили звание колониста и старые сотрудники. При этом было постановлено, если в течение одного года работы сотрудник не получает такого звания, значит, он должен оставить колонию. Каждому колонисту дали никелированный значок, сделанный для нас по особому заказу в Харькове. Значок изображал спасательный круг, на нем буквы МГ, сверху красная звездочка. Сегодня на параде получил значок и Калина Иванович. Он был очень рад этому и не скрывал своей радости. «Сколько этому самому Николаю Александровичу служив, только и счастье, что гусаром считався. А теперь босяки орден дали, паразиты. И ничего не поробишь. Даже, понимаешь, ты приятно. Что значит, когда у них в руках государственная держава? Сам без штанов ходить, а ордена даёть». Радость Калины Ивановича была омрачена неожиданным приездом Марии Кондратьевны Боковой. Месяц тому назад она была назначена в наш губсоцвоз и, хотя не считалась нашим прямым начальством, но в некоторой мере наблюдала за нами. Слезая с извозчичьего экипажа, она была очень удивлена, увидев наши парадные столы, за которыми доканчивали пир те колонисты, которые подавали за обедом. Калина Иванович поспешил воспользоваться ее удивлением и незаметно скрылся, оставив меня расплачиваться из-за его преступления. «Что это у вас за торжество?» — спросила Мария Кондратьевна. «День рождения Горького». «А почему меня не позвали?» «В этот день мы посторонних не приглашаем. У нас такой обычай». «Ах, значит, я посторонняя. Мило и неожиданно. Хорошо, давайте будем врагами. Но если я попрошу накормить меня обедом, вы все же не откажете? Ваши обычаи от этого не пострадают?» «У нас есть обычаи кормить всех алчущих, если они просят». «Какие у вас замечательные обычаи! Просто прелесть!» «Какие есть», — сказал я скромно. «У вас есть еще обычаи не выполнять обязательств. Обязательств по договору примите в соображение. И вами подписанных. Персонально вами обратите на это внимание». «У нас нет таких обычаев». «А это что?» Мария Кондратьевна достала из портфеля наш договор с Укрпромдетом. «Этот договор мы готовы выполнить». «Готовы выполнить? Это кто пишет? Указанные 40 детей могут быть приняты после того, как будут отпущены 2000 рублей на дополнительное оборудование и утверждена смета на содержание их в течение года». «Это мы пишем». «Мы пишем?» «Какой замечательный борщ. Честное слово, замечательный. Вы должны принять этих 40. В какое положение вы меня поставили? Надо мной смеются. Что это за гадость? И это все вы?» «Над вами смеются, потому что я прав». Мария Кондратьевна пригрозила мне пальчиком. «Вы меня обмошенничали? Принимайте 40 детей, слышите?» «Да как же я могу их принять? Кто их будет одевать, кормить? Средства для этого нужны или нет? Вот сейчас для них придется купить кровать и одеяло. Кто это все купит? Бедный, страшно бедный Макаренко». «Да помилуйте, мы для себя на такие вещи стараемся ничего не тратить. Нам вот лошадей покупать нужно, и то ни на что». «Прямо не заможник». «Значит, не примете?» «Не заможник? Крестьянин-бедняк на Украине». «Не можем». «Ваше счастье, что я сейчас в губсоцвосе. Так и быть, мы вам даем тысячи и эту самую смету. Благодарите, ужасный человек». «Честное слово, я не умею благодарить. Как это делается?» «Раньше в таких случаях целовали ручку. Ну, бог с вами, что с вас возьмешь, мужиков. Или вот что, вы для меня должны найти дачу. Это вы лично должны сделать».